Первым делом заехал на приемный пункт, там уже разгружалось 7 грузовиков и 2 хавера, а приемных лотков 10. Один не работал, перекрыт цепью и табличка висела. Пришлось подождать, встав в очередь, передо мной было 2 грузовика. Уже час как рассвело, так что сидя в кресле пилота, я рассматривал местных. Насчет рассвело, да, я немного задержался с выездом, вещи там перебирал, так что та банда напала на меня при свете утра, и видели, кого обстреливают. Это вызывало недоумение, вроде не новички, судя по одежде, такая глупость могла прийти в голову только если те хорошо выпили или под наркотой. Черт, а ведь точно, некоторые там вели себя неадекватно. Да, похоже, нашли наркоту и нажрались. Тут подошла моя очередь и, подогнав кормой к лотку свою машину, выбрался наружу, и пока задний борт опускался, я общался с приемщиком. Дальше закатал тент и началась нудная работа по выдаче приемки. На час задержались, но выдал все, а прилично получилось, 264 тысячи. Хорошо техник поработал, я удивлен. Впрочем, и трюм полный доверху, потом столько времени и ушло на прием. Ну вот, теперь можно по магазинам. Первым делом в автолавку. Оказалось, хозяин этой лавки еще и довольно крупный участок за зданием держал, автостоянка, продавал разную технику, так что я поинтересовался, не купит ли тот у меня 2 хавера с расширенными кабинами, второе поколение, состояние одного отличное, у другого среднее. С ними идет 2 квадра, состояние ниже среднего. Объяснил их наличие тем, что нашел на свалке, видимо, давно стоят, хозяева погибли. Тот велел пригнать, глянет. А так купил у того 2 встраиваемых морозильника, одинаковые, на 40 литров, ремкомплекты, чтобы подключить холодильники. Покупки мне продавец отнес в кузов хавера, от автолавки по магазинам. Припасов докупил, свежего, как раз завоз молока и яиц был, взял. Была тут и кондитерская, одна на всю базу, сделал запас, но небольшой, на неделю, потом еще заеду, и покатил обратно к стоянке своей техники. Неожиданно, один ехал, преследования нет. Пока техник устанавливал оба морозильника в 2 моих хавера, а дроид-уборщик их отмывал, я подготовил те 2 машины к продаже. Чуть позже техник освободил кузов одного, там находки были мои по тайникам. Медлить не стал, я планировал вернуться на базу к обеду, там ресторан хороший, очень уже повара хвалит, эта женщина была, хочу оценить, и покатил обратно. Катил колонной в 3 машины, на одной вернусь. К счастью, возвращение прошло благополучно, и торговец не кинул, честно расплатился. Его мастер осмотрел технику, у торговца тут и мастерская была, признал годной, мы поторговались, и я получил деньги. Кстати, прицепное устройство для квадра я перекинул со старой машины на новую, у этой не было, точнее ранее было, обломки крепления нашел, видимо сломали как-то. Отогнав машину к гостинице, там места заняты, подальше на улице поставил, ключ пискнул сигнализацией, и я направился ко входу. Я только в зал-ресторан зашел, ко мне распорядитель направился, он только устраивает, официанты берут и приносят заказы. Как узнал, что мою машину сняли с сигнализации, ключ доступа у меня в кармане не сработал, похоже, его глушат, нейросеть показала, что я нахожусь в зоне локальной глушилки, и в кабину забрался молодой парень, сразу поставив на взлом моего компа оборудование взлома, специализированное, такое делают местные хакеры. Я так удивился, хотя от столика не отказался, меня сопроводили на свободное место и устроили. Я сделал заказ, и только стал ожидать, тут по заказу готовит, узнал, что и второй угонщик забрался в машину. Ну а что, из зоны глушилки я вышел, да и ее кратко применяли, пока сигнализацию отключали, вот и использовал дроида-телохранителя, что под сиденьем лежал в транспортном положении. Тот развернулся и атаковал. Аккуратно, еще не хватало кабину своей машины уделать. Тонкий прокол в шею, пробил позвоночник, крови действительно немного было. Тело начало заваливаться вперед, дроид перехватил и уложил на пол. Видимо, второй, не видя напарника, забеспокоился, подошел и, открыв дверь, начал забираться. Тот увидел ноги напарника и решил, что ему стало дурно, шепотом окликая, теперь 2 трупа на полу, а машину я снова на сигнализацию поставил, дальности хватало. Оборудование взлома пусть работает, самому интересно, за сколько оно справится. Больше меня никто не беспокоил, 1,5 часа я в ресторане провел, это было изумительно, не зря мне оценщик-приемщик у корпорантов так нахваливал этот ресторан, Ох, не зря, 500 бонов чаевых, просил передать повару, хотя сам обед стоил мне 210 бонов. Я ни один чаевыми сорил. Вернувшись к машине, покатил обратно к своей стоянке. Неудобно было сидеть, ноги подняты, два тела на полу, вровень с сиденьями. Ничего, как-то устроился. Слежки не было, техник извлек оба тела и пока уборщик отмывал кабину, промышленный закопал оба тела в каменистой земле между корпусами. Там свободного места хватало, грузовик проедет. Из трофеев, кроме оборудования взлома, которое не успело закончить, пока я обедал, видимо, меня как-то задержать должны были, было еще два ремня с пистолетами в кобурах, одинаковые автоматические коммуникаторы, двух разных типов, планшет у того первого, на него информация ушла с оборудования взлома, у второго глушилка, самоделка на основе планшета, ну и мелочевка карманная и четыре платежных чипа, три у одного и один у второго, в принципе, все, хотя трофей прибрал, раз уж так дарит, оборудование взлома сам поставил на взлом, паролей к нему не было, потом и чипы взломаю, ну а пока время есть, снаружи метель, снегопад, улетал из темной осени, вернулся в белую зиму, я решил походить по соединим корпусам, где еще не был, поискать тайники. Так до вечера и бродил, был один тайник, похоже какой-то пилот свои личные вещи держал, в бауле, ничего так, хотя все четвертого поколения. Планшета 2, комбез для космоса новый, нераспеченный, пилотской модели, 6 анонимных банковских чипа Содружества, миллионников нет, голопроектор со сборником фильмов, и на отдельном кристалле порно, 4 кристалла с базами знаний, боевые. Похоже, парень шахтером был, а я нашел все это на борту среднего шахтера. С трудом опознал, настолько корпус изувечен, похоже, под удар двух астероидов попал. Было еще два пустых тайника, но я их не считаю. Вечером, после ужина, приготовил салатик капустный, легкий, и каши молочной рисовой, порадовав себя чаем с десертом. Такие пирожные, просто не оторваться. Ну и устроившись на кровати в своем жилом модуле, будучи на связи с Искином истребителя, вызвал Зару. А что, найти ее несложно, социальную страничку ей завели при регистрации. Там же высвечивался номер коммуникатора, вот и отправил. Сейчас 10 утра по времени столицы, если те там еще живут. Ответила не сразу, видимо, посчитала подозрительным незнакомый номер, но все же ответила. Мы были на прямой видеосвязи. Привет беглянкам, помахал я рукой. Как вас там? Все живы-здоровы? На экране иное мелькало, рукой махало, а так на меня обрушили восторги. Оказалось, Зара уже потратила 150 тысяч и купила квартиру в столице столичной планеты, пусть на окраине, в центр не лезла, там сумасшедшие цены, но тут на 20 этаже с восхитительным видом на парк квартира, две спальни, гостиная, кухня, столовая зала, еще две комнаты можно под что-то оборудовать. Два санузла, из спален выходы на открытые балконы. В общем, те в восторге. Всего 3 дня как въехали, обживаются. Этот дом им адвокат посоветовал, у него у самого тут квартира. Хороший район, я тоже совет дал, счет та закрыла, дистанционно не может пользоваться. Вот и описал, как под принуждением могут квартиру отобрать, под протокол, поэтому пусть ее адвокат оформит заявление, что та может продать, подарить или передать квартиру, только в присутствии адвоката, в том учреждении, где проходит регистрация, тогда ее слова под протокол не будут иметь силы. Зара поблагодарила за такой совет, обещала побыстрее его выполнить, ей тут так нравилось, что терять первую свою жилплощадь та категорически не хотела. К слову, Ною устроила в местный детский сад, та пока тяжело сходилась с другими детьми, но это нужно, стоит социализироваться. Ничего, привыкнет. Вот так я и общался с девчатами, с младшей тоже. Почти час с ними разговаривал. А что, у меня гиперсвязь своя, я не плачу за нее, если проще, то пользуюсь чужой связью, вообще какого-то левого чела, который будет за все платить, и пофигу, это не отследить, и общаюсь. Каждый раз оборудование подключается за счет нового абонента. Я стараюсь, чтобы они были из директората, терпеть их не могу. Вот так, завершив разговор, это первый и последний, больше на связь выходить не буду, узнал, что у них все хорошо, и баста. После этого снова за счет какого левого чела из директората, вышел на связь со своими Искинами, узнать, есть у них что новое. Тут неожиданно выяснил, что нового хватает. В продаже имеется отличная средняя шахтерская станция, с перерабатывающим заводом в комплекте, и ремонтными мощностями. То есть станция самодостаточная, обслуживает шахтеров и приводит ремонт. Там 25 средних доков и 202 малых, плюс 5 сотен корабельных ангаров, из них 50 средних, остальные малые, 22 летные палубы и все необходимое, включая сердце любой станции. Диспетчерский модуль, завод размещается отдельно от станции, а не внутри нее. Шестое поколение, производство империи ИФНА. Опять это империя. Причем станция новая, с газрезерва. Тут стоит пояснить, станция для военных, и пусть числится средней, принимает максимум 100 тысяч человек, для военных достаточно, тогда как у гражданских станций, норма у средних считается в 150 тысяч, в минимале. Зато у военных серьезная защита, диспетчерские модули можно раскинуть вокруг, боевые, чтобы защищать станцию. От флота-то, конечно, не отобьется, а от эскадры, даже усиленной, вполне. В состав станции входил реакторный отсек, диспетчерский боевой, административный, 5 жилых по 30 тысяч жителей, модуль с торговыми центрами, парками развлечений. Правда, для детей нет, но можно докупить. Потом 6 модулей со складами, 15 с ангарами и 12, в которые входят ремонтные доки, корабельные ангары с внешним выходом, многочисленные шлюзовые и летные палубы. По сути, эти 12 модулей и есть обшивка станции. На обшивке множество ракетных пусковых, тяжелых и средних, малых тоже немало против москитного флота. Плюс терминал перерабатывающего завода. В состав станции также входит средняя химическая лаборатория для создания кристаллов к перерабатывающему заводу и малый топливный завод. К внешнему оборудованию относятся 2 средних топливных терминала. За все – 1 100 000 000 ровно. Если еще 100 миллионов – военные интенданты, что и распродают устаревшие для них оборудование, даже не поинтересуются, кому продают. И это меня заинтересовало, потому как я не мог зарегистрировать на себя станцию официально, меня не существует официально, нет в архивах граждан Содружества. Пока таких денег у меня нет, но глаз на этот лот положил. Особо можно не торопиться, станций таких на складах у интендантов хватает, продаются медленно, мне хватит. Так что как накопится нужная сумма, чипы из сейфа инкассаторов продолжают ломать, уже не 2, а 6. Скорость повысилась, так что вскоре узнаю, хватит или нет. А пока пора отдыхать, ночь у меня. Завтра обзвоню других владельцев, мне нужно их письменное разрешение на развертывание шахтерской станции у нас в системе. Без них я не мог этого сделать. Утром, сразу после завтрака, я начал связываться с владельцами. Двое нормально. Их все устраивало, система еще больше оживится, им дополнительная прибыль, а третий в клин вошел, тот, что не участвовал в продаже мне части станции, он там не владел ничем. Там вообще интересная схема владения, не просто процентами во всей станции, мифическими, а четко разграниченные модули и сектора станции на владение. С моей стороны вполне удобно и мне такой подход нравится. Причина его отказа, он хотел войти в долю. У самого на самостоятельную покупку денег нет, хотел со мной на пару ею владеть. Я даже не стал интересоваться, сколько у него есть, пытался с разных сторон подойти и уговорить, но нет, его так заинтересовало это, что уперся. Или будет он иметь свой процент, или разрешения не даст. Я разъединился, и подумав, застолбил соседнюю систему, как раз со стороны ПЗА, где мой сектор был. Эту информацию официально внесли в диспетчерские и скины станции. Разрешение на это мне как раз не надо было. А что, тут свободные территории, вот соседнюю систему я по сути зачурал. Если бы кто раньше это сделал и внес информацию в искины ПЗА, я бы не смог так сделать, пришлось или дальше на систему отодвигаться или эту выкупать, но к счастью сделал. Вот эта система, где висит ПЗА, принадлежит нам четырем, и все, неинтересны им были соседние системы. Да и ладно, что станция в соседней системе будет, даже лучше, зато диспетчерские модули и боевые разверну по полной, кроме минных полей. И пофигу, что между станциями солидное расстояние, 8 часов на челноке и 12 на боте. Кому надо перелетать со станции на станцию, слетают. Да, так точно лучше, так что я даже благодарен тому третьему из владельцев ПЗА. Два других владельцев вскоре узнали, что у меня не вышло, причины выяснили у меня, и стали ругаться с третьим. А я занимался своими делами, например, дал сообщение на доске объявления своего сектора, что скоро в соседней системе будет развернута моя личная средняя шахтерская станция. Нужны работники на нее, и список работников. Когда станцию доставят, у меня уже все будет подготовлено и обучены люди. Не придется ждать, как обычно. Адвокаты начали работать, первым делом сформировали кадровый отдел. И теперь главная проблема. Мне нужно зарегистрировать корпорацию, но я не могу это сделать, на подставное не хочу, а сам я не гражданин Содружества. И пока им не стану, не получится, остав, без проблем. Тут не помешает даже то, что я несовершеннолетний. Найду поставного опекуна и спокойно дальше буду жить. Он своей жизнью, я своей. А регистрировать корпорацию надо, тогда продажи концентратов металла будут идти по полной стоимости и разным военным верфям и заводам. То есть, конечно, все заморочено, но сделать необходимо. Я серьезно настроился заиметь свою станцию, пусть и шахтерскую, тем более шахтерская работа, это большие деньги. Насчет опекуна стоит серьезно подумать. По Содружеству искать не хочу, мне проще поступить так, найти тут взрослого парня, из сорной травы, который в Содружестве в розыске не числится, договориться с ним, мол, вывезу в Содружество, а тот на 3 года официально станет моим опекуном, но ничего решать не будет, никаких полномочий у него на это также не будет, просто даст согласие, и мы больше не увидимся. Оплата за такую его подпись, вывоз в одно из государств Содружества, причем в то, где я буду получать гражданство, иначе опекуном тот не станет, и единоразовая оплата в размере 1 000 000 кредитов. Деньгами разбрасываться не хочу, самому пригодятся, да и хватит 1 000 000. Правда, как опекуну ему придется зарплату платить, но это до 16 лет, да и 10 тысяч в месяц. Вполне хватит тому, жаль ват из ссыльных, я бы с ним договорился. Да, знаю, что могу ему ДНК изменить, но нет, не могу. Погиб он, слухи по 7-й свалке уже ходили. Я выяснил все в тот день, когда у меня ховер пытались угнать. А посредника вызвал, тот все как на духу и рассказал, уничтожая заказанные блюда. Ват сначала рванул к своей свалке, а там жена уже с другим живет. Прибил обоих. Не совсем согласен с таким его решением, но и не осуждаю. Кто его знает, как там Вада встретили. Ну и на фермы, 2 сжег полностью, изрядно стад побил. Ранил самого землевладельца, ему плазмой ногу сожгло, на данный момент корпоранты уже отрастили ее, он-то заплатить может. Народу побило из охраны рабов, около 300 спас, дав свободу, разбежались, угоняя хозяйскую технику, да и помогали ему фермы уничтожать. Только землевладелец собрал боевые отряды, наемников, почти 2000 рыл, и зажали того в ущелье, не смог уйти, там землевладелец ногу и потерял. Вада убили. 3 боевиков на его счету, не считая тех, что в охране рабов и ферм были. Успел порезвиться, уважаю. Хорошая смерть, как настоящего воина, в бою. Я потом помянул его, спиртным мной найденным, 100 грамм выпил. Вот так работы пошли, уже начали нанимать людей. Что меня порадовало, среди жителей станции был военный диспетчер опытный, 150 лет. По военным заслугам отправлен на пенсию. И тут работает старшим диспетчерской смены, готов перейти на мою станцию старшим диспетчером. Это 3-й человек на станции, помимо меня, как хозяина и директора корпорации. Даже глава администрации станции, по сути управляющего всего, и то ниже его по должности. Я все прикинул, подумал и, пожав плечами, решил, а чего тянуть, не стоит тянуть. Сейчас гружусь находками и иду в ближайшее селение крыс. Продаю находки, или меняю на банковские чипы Содружества, особенно 1 000 000-ники, нахожу того чела, что подойдет мне по всем параметрам в качестве опекуна, усыпляю его, в медкапсулу в анабиоз, и лечу в центральные миры. Думаю, мне подойдет королевство Бея. Там всего 5 планет, из которых 4 сельскохозяйственных и 1 курортная, как раз столичная. Я там жил в одной из перерождений, фермером несколько десятков лет, и синие были моими женами. Счастливая жизнь, но скучная я. Там у гражданских свободно входу техника и оборудование 8-го поколения, так что смогу купить шахтерскую станцию официально, не придется 100 жадным интендантам платить. С опекуном бы вопрос решить. Я тут прикинул, можно через посредников поработать. Но сначала поселение крыс. Надо сказать, что пришлось за 3 дня делать 2 рейса, чтобы все унести и продать. И то часть вещей техник нес и боевик, что меня сопровождал. На виду я их, конечно, не показывал, к главам поселения относил сам. делал до дроидов несколько ходок. Ничего, расторговался нормально, только шкатулку с драгоценностями не трогал и ящик гранат. Один глава пытался меня кинуть, давая треть, но плазма, что стекала по переборке, дымя, его образумила. Это боевик сделал точный выстрел, пробив броню, и потеряв всю мощность, та вот так стекала. Глава впечатлялся, понял, что прикрытие у меня есть и оплатил, как и положено. Банковские чипы Содружества тут были, хотя и здесь их собирали по заказу. Как раз набрали, пусть небольшое количество, вон, я сам их находил, но все продали мне. Вымел все селения свалки за эти 3 дня, подчистую насчет чипов, и продал пустые, взломанные мной. Зато расторговался отлично, продавал все, что мне не нужно. После этого подготовил купленные чипы к взлому, они все проверены, не взломанные брал, и на 4-й день направился на базу корпорантов. Там устроился за столиком в ресторане, тот пуст, время между завтраком и обедом, там с 10 посетителей, поэтому мне достался полностью свободный столик, и я подозвал посредника. Их всего 2 на лавочке сидело. После того, как посредник сделал заказ, я и описал ему, что мне нужно. Меня интересует поисковик-одиночка, из сорной травы, только из детей ссыльных, из тех, кому можно доверить спину. Сложный вопрос, пробормотал тот, и, пожевав губы, добавил, что-то сходу и не припомню таких. Сам знаешь, тут каждый сам за себя, только родственнику можно доверить спину, да и то не каждому. Да, согласен, тогда изменю вопрос. Меня интересует поисковик, что получил инвалидность и сделает все, чтобы восстановиться. Может, и я на что сгожусь? Показал тот мне культю, завернутую в рукав рубашки, сверху еще была жилетка из шкуры, похожей на овечью. Снаружи снова метель, но те в зале сидели, тепло, верхняя одежда снята. Я с интересом изучил немолодого мужчину с редким пробором волос. В глазах так и лучилась надежда, открытый взгляд, не прячет. На вид лет 40, но тут и вся сотня может быть, хотя в глазах нет следа прожитых лет. Скорее всего 40 и есть, тут медкапсул нет, чтобы себя в порядке держать. Точнее есть, но для избранных. Ты из сорной травы? Это так, я проверю. Достав медицинский анализатор, да, у меня и такой есть, взял образец ДНК, подключив тот к медицинскому планшету, и с помощью оборудования связи Хавера, шифрованный канал, связавшись с Искином истребителя, через него вышел на Содружество. Там я в Империевно вышел на контору наемников, с которыми сегодня утром заключил дистанционный анонимный контракт. У них есть услуга проверка ДНК по базам Содружества, по общей полицейской базе ИСБ, а все, кого отправляют на планету свалку, в ней числится. Там получили файл, подтвердив это, сразу сообщили, что через полчаса будет результат, и разъединились. Проверять будет Искин, это молниеносно, но база настолько велика, что и для Искина это молниеносно займет не менее получаса, после чего выдаст результат. Я сыт, но заказал себе пару разных легких салатиков и соку, и пока посредник насыщался, мы негромко беседовали. Я узнал, как его травмировали, думал, на свалке при очередном сдвиге, когда корпуса оседают, это самое травмоопасное на свалках, но оказалось нет. Тот водила, свой хавер имел, по нему из бластера били, пробила плазма броню и руку сожгла, хавер сгорел вместе с грузом. Тот успел выпрыгнуть, благо болевого шока не было, аптечка на поясе автоматическая сработала, еще и пулю в ногу схлопотал, пока отползал. В рабство его не вязли, там бросили, подобрал его и еще нескольких выживших другой караван. Вот с тех пор тут и живет. Своей свалки у него не было, катался, наймами зарабатывал, и вот дошел до такого, тут осел. Посреднику как раз 2-е блюдо принесли, когда планшет звякнул пришедшими сообщениями, я все еще на связи был. Их 2 было. Изучив результаты проверки, удивленно поднял брови. Чист он это да, но проверка углубленная была, по ДНК выяснили, кто его родители. Отец числится ссыльным, а вот мать, видимо, из сорной травы, потому как выявили, что со стороны матери у того 2 ссыльных, зэк, дед и зичка, бабушка. Проблемы это не будет, проверка проходит стандартная, в базе нет и ладно, углубленная проходит, если в чем того подозревают. Кстати, отец у посредника был аристократом из Империевна, изгнанным и лишенным титула. Что это он, интересно, такое натворил? Да неважно. Я сбросил настройки с прошлого обследования, сделал у себя анализатором забор проб и отправил в контору, проверить мое ДНК. Да вот заинтересовало, кто предки Али. Может, родственники есть, что по 2-му сообщению, оно от того третьего владельца, разрешение поставить мою станцию в системе ПЗ. Видимо, уговорили. Очнулся голубчик, теперь мне это и самому не надо, не угорят. Так что разрешение сохранил, в архиве, и забыл о нем. Пока шла проверка в конторе наемников, тут мне информацию и по родственникам выдадут, потому дело не быстрое, свяжусь с ними часа через три, я сказал посреднику, тот с напряжением поглядывал, не видел, что я делал, вы мне подходите, будете работать на меня, разово, от вас нужно лишь несколько подписей, за это я полностью вас вылечу и обеспечу определенной суммой, оговорим это чуть позже, заканчивайте и идем к моей машине, там глушилка, спокойно поговорим. Вскоре расплатившись, я с посредником покинул зал ресторана, чаевые не забыл, салатики очень даже. Пришлось помочь забраться тому в кабину, с одной рукой он все же заметно неловок, но устроились, и я сказал тому, у меня есть возможность покинуть планету, корпорантам оплачу, мы не ссыльные, проблем не будет. Хочу пройти регистрацию в одном из центральных государств Содружества. Понятно, что как сироту меня отправят в приют, что мне не нужно, поэтому выход такой, найти опекуна. Вот для этого вы мне и нужны. Со мной летите в Содружество, в пути вас вылечит, восстановит руку и все повреждения. Там проходим регистрацию на гражданство, адвоката наймем, он все оформит, после регистрации, как вы станете опекуном, мы расстаемся, навсегда. В оплату за ваши подписи как опекуна, сразу говорю, тут без торга, одноразовая в размере 1 000 000 кредитов, и будете как опекун получать зарплату, по 10 тысяч кредитов в месяц. Это чуть меньше 3 лет, после этого я становлюсь совершеннолетним. Посредник явно был шокирован, и взял минутку прийти в себя и все осмыслить. В конце концов смог это сделать и подтвердил, он готов со мной сотрудничать на моих условиях, так что мы ударили по рукам. Сначала заехали за его вещами, после этого покатили к стоянке моей техники. Слежки не было, там усыпил Юна инъектором, как звали мужчину, Юнзар, и техник уложил его в лечебную капсулу. Я провел тестирование, обнаружив много очагов, и запустил восстановление. 126 единиц интеллекта у того, ХМ, медкартриджей мало осталось, надо будет докупить, но Юну хватит. Вот так, дождавшись темноты, днем я стараюсь не летать, взлетев, ушел в прыжок, до нужного королевства нам лететь 12 дней только в одну сторону. Тут напрямую, империя Ифна останется далеко в стороне, а пока ждал вылета, вышел на Искинов. Ничего нового, все по-прежнему. Одно узнал, на будущую шахтерскую станцию уже набрано 147 человек. Это именно служащие, так как ремонтные доки я собирался сдавать и там будут арендаторы находиться, и поддерживать шахтерские суда в стабильном состоянии. Пару средних доков и пяток малых оставлю, наемные техники и инженеры будут работать с моими шахтерскими судами, что чистится за корпорацией, а остальное сдам. Люди учились, кому-то сетки меняли, часть рабочих мест перекрыли. Я выделил 40 миллионов на покупки нейросетей и баз знаний. Резерв. Уже подобрали директора будущей корпорации, познакомлюсь, когда вернусь, и подтвержу его на эту должность. А может и нет. При личной встрече узнаю. Кстати, я общался с другими владельцами ПЗ, и те теперь знают мою новую внешность. Удивились, конечно, тому, что я поменял ее, но как сообщил, что дядя велел, это и сняло все вопросы. Под ней и буду проходить регистрацию в королевстве. Ну а пока ломаются чипы, это происходит безостановочно, как на конвейере, 12 миллионов в сутки, я накапливаю нужные средства, обдумывал последние новости. Для начала мне пришла информация по ДНК Али. Он оказывается тоже дворянских кровей, мать из королевства Бея, осуждена военным трибуналом. Вообще там суд был какой-то больно уж подставной, больше похоже на политическое преследование. Не чисто там, а так, судя по статье, осуждена за военные преступления. Серьезные, раз ее отправили на планету свалку. Со стороны матери есть родственники, довольно крупное семейство дворян, не титульные, но землей на столичной планете владеют. Это все, что знаю. Со стороны отца ничего интересного, тот из директората, видел фото, красавчик Латинос, из городских Бантон, осужден за нападение на полицейский участок в составе организованной группы. Много жертв было, кого-то банда из своих хотела освободить. Не знаю, получилось или нет, информации в сопроводительной сноске в файле по данным ДНК Али не было. Я прикинул, будет ли это проблемой, имея в виду родственников матери, и решил, что нет, ту лишили дворянства по личному решению регента, так что тут порядок. Если кто что узнает, постараются сделать вид, что я не существую. Это мне и нужно. Сам полет прошел спокойно. Чипы ломались, я тренировался в узком коридоре жилого модуля. У меня тут под полом капсула, где Юн лежит. Да, гравитация 1.5 от стандарта. У той же Земли 0.8 от стандарта. Я росту, сейчас нужно прилагать силы для укрепления тела, и повышенная гравитация. Это то, что доктор прописал, а я врач и не слабый, знаю, что говорю и делаю. При такой гравитации нужно побольше двигаться, тренировки это самое лучшее, что может быть. Жаль, мне только этот коридор доступен, но хоть это. Сам полет завершен, я вышел в системе, когда еще день был в столице столичной планеты королевства, пришлось подождать под маскировкой, прицепившись к ажурным конструкциям орбитального терминала, и когда ночь упала на немалого размера город, спустился вниз, высадил юный, отогнав истребитель на пару километров в сторону, укрыл на дне реки за чертой города, тот на это вполне рассчитан, между прочим, там нас ждали, а перед вылетом я вышел на эту столицу, нашел подходящую адвокатскую контору, с высоким рейтингом и с хорошими отзывами, и заключил предварительный договор. Пришлось, тем я должен официально представиться, а я мало того, что несовершеннолетний, так еще не гражданин Содружества. В общем, подвис, поэтому договор на сопровождение был подписан предварительный, то есть времянка. Я потому и выбрал это королевство, что знаю ее внутренние законы, есть там лазейки. Потом перевел деньги, нанял контору на месяц, указал, что хочу сделать, и те приступили к работе, составляя договоры и контракты, чтобы все было готово к нашему прилету. Пока болванок, но хоть бы это. Загонял я истребитель под воду дистанционно, встав на обрывистом берегу, потом добежал до тела Юна. Тут его баул и мой рюкзачок с мелочами. На мне был простенький пилотский комбез маломерка, все остальное я оставил на борту корабля. Ну, кроме коммуникатора, через него и гиперсвязь истребителя и вызвал адвокатов, указав наше местонахождение. Ничего, прилетел на глайдере дежурный сотрудник конторы уже через 40 минут. Я потому и выбрал их, что работают они круглосуточно. Помог погрузить приходившего в себя Юна, и мы полетели в центр беженцев. Проходили мы через него, а официально мы беглецы с планеты свалки, я решил так легализоваться. Народу сбежало изрядно, рассеявшись по пиратским станциям фронтира, на мой взгляд, неплохое прикрытие. Тем более мы не первые из сорной травы, кто вот так получает гражданство. Те на окраинных мирах, а мы на одном из центральных. Пока летели, Юн окончательно пришел в себя, и не веря своим глазам изучал руку, да и молодым стал выглядеть, лет 25 от силы, хотя ему было 37, капсула точно показала. Тот быстро разобрался, что происходит, на каком мы моменте по выполнению плана, и дальше спокойно прошел первым регистрацию, баул свой тот не выпускал из рук, там его личные вещи. Прошел капсулу, собеседование у сотрудника СБ, но ничего сказать не смог. Спал, я как несовершеннолетний его не проходил, но подтвердил, что контрабандистов не видел, спал, и остатки снотворного в моей крови это только подтверждало. Приходили мы все одновременно, центр беженцев тоже круглосуточно работал, тут дежурные сотрудники были, я быстрее прошел, у меня только прошение подать и медкапсула, ждал, когда Юн закончит. Адвокат от имени Юна подал прошение на опекунство на меня. Тут же в центре беженцев это легко могли решить. Проблем никто не ожидал, государство будет только радо сбросить со своей шеи подобный балласт. Однако, когда я прошел капсулу и ожидал Юна в коридоре, сидя на скамье, его с адвокатом не было, меня тоже позвали в кабинет дежурного сотрудника. Он тут ночью за старшего был. Юн и адвокат выглядели немного смущенными. «Присаживайтесь, юноша», — сказал чиновник, и когда я настороженно поглядывая вокруг, присел, чувствуя неприятности, то услышал: «Вы в курсе, что наш новый гражданин Юн Зар, получивший рейтинг 10 единиц в социальную безопасность, подал прошение стать вашим опекуном?» «Да, я уже дал согласие». «В этом и проблема, Юн Зар не может стать вашим опекуном». «Почему?» «Моим тоном можно заморозить эту комнату в мгновение ока», и смотрел я на чиновника как снайпер на свою цель. «Не люблю, когда мне ставят палки в колеса. Наша медкапсула выявила у вас в крови дворянские маркеры. Была проведена стандартная сверка и выяснилось, что вы сын леди Гизы. Я в курсе и знаю, что ее осудили и лишили дворянства. А почему леди? Она же не титульная дворянка. Леди Гиза была вдовой адмирала флота барона Юон, рода Ан-Юон. По их внутренним законам вдовы не наследуют титул. Насчет вашей матери, вас ввели в заблуждение. 8 лет назад ей был вынесен оправдательный приговор с восстановлением воинского звания флаг-майора, дворянства и обеления ее имени. Выяснилось, что вашу матушку оклеветали и осудили, сбросив на нее чужую вину. В то время была тяжелая политическая ситуация, и ваша матушка была в стане противников действующего регента, что на тот момент правил, поэтому ее и осудили. После на престол взошел принц, став королем, он сейчас правит, и произошли пересмотры многих дел, осуждены многие судьи. После оправдания, выяснилось, что ваша матушка уже погибла и отменить ее заключение не представляется возможным. То, что вы появились на свет, информации не было. Совет дворянства королевства уже извещен, они направят сведения вашим родственникам. Именно они и будут решать вашу судьбу. Чертовы гены, пробормотал себе под нос, я всегда был плох в детальной проработке операций, вечно что-то упускал, и бывает вылезают такие вот казусы, нежданчики, как говорится. Чем мне может это грозить? Вопрос мой явно поставил чиновника в тупик. Тот, подумав, сообщил, вы будете дворянином, не интересует. Еще, прошу прощения, только что пришла информация. Ваш родич, глава дворянского клана Маас, брат вашей матушки, получил сообщение и вылетает к нам. Он находится в столице. Сейчас был во дворце в связи с рождением принцессы Элли. Ей 5 лет. Да что ж так не везет-то? Оказалось, наоборот, везет. Я уж думал этот род под нож пустить, но все сделали за меня. В смысле, прилетел глава, и брезгливо глядя на меня, обзывая бастардом, провел процедуру оформления мне гражданства, как родич тот мог, оформил не дворянином, а бастардом. То есть, к дворянам я теперь не отношусь, хотя родичем тот остался, и разрешил Юну взять надо мной опеку, что и была тут же быстро проведена. Да я фартовый, а хотел 10 миллионов оплатить главе, и чтобы тот про меня забыл. Если не согласится, то поднимать планку. Не более 50 миллионов, да, не более. А тут красота. Родственничек улетел, тот не хотел и минуты лишней оставаться, тем более вон бал не закончился, до полуночи будет идти, а мы втроем покинули центр беженцев. А что, все проведено, я даже настоял на выдаче мне временной карты в ПИ, основная будет получена мной в 16 лет, так что можно делом заняться. С утра, а сейчас отдыхать, поэтому адвокат нас отвез в неплохую гостиницу, средней ценовой марки, и устроил в одном номере. Он семейный, 2 разных спальни. Платил я, на сутки. Все равно раньше улечу. С утра, а поднял нас адвокат в 10 часов. Не тот, что вчера, дежурный, а тот, что с нами постоянно будет работать. Я сразу переоформил договор на наши документы в ПИ, раз мы граждане, теперь этот адвокат постоянно будет меня сопровождать, и занялись делом. Сначала в Королевский банк, пока посещать главный банк Содружества я не хотел, у меня там основные запасы средств. Открыли 2 счета, один на меня, как на несовершеннолетнего, положил ровно 1 миллион, и второй на Юна, тот свой 1 миллион, я вчера ему передал, также на счет положил. Потом я оформил отчисление, каждый месяц на счет опекуна переводить 10 тысяч, до дня моего совершеннолетия. Опекун подтвердил такое решение подписью. Тут же поступил на его счет 1-й транш, здесь закончили. Покинув банк, полетели к нужным службам, где на меня провели 2 регистрации. Шахтерская корпорация, где она будет размещена чисто от меня зависит, но числится за королевством Бея. И наемное соединение, назвал Ширун. Это местная разновидность хищных рыб, что яростно отстаивают свои территории. Стоит отметить, то я не мог зарегистрировать вот так наемное соединение, а вот приписать его как боевое крыло к своей корпорации, легко, что и сделал. Кстати, Ширун – это именно корпорация, ее название, но и боевое крыло может называться им же. Юн ставил подписи где нужно и через 3 часа, все было оформлено и зарегистрировано в базах. Все учредительные документы сохранены у меня в памяти нейросети в папке «Документы», они основные, не копии. Чуть позже сохраню на внешних носителях на каком сервере. К слову, врач центра беженцев насчет моей аварийной сети лишь головой покачал, посоветовал удалить, рано мне ее носить, но и только. Та 8-ка, не запрещена, а регистрацию я прошел как Клим Ворон. Время обеда было, мы втроем посетили дорогой ресторанчик «Два пруда», в парке с 2 водоемами, Говорят, тут сам принц бывал, до того как королем стать, и отлично отметили этот день. Все вопросы решены, так что можно прощаться. Задерживаться я не желал. Кстати, с этой адвокатской конторой я подписал новый договор. Теперь они в течение 5 лет будут юридически сопровождать мою шахтерскую корпорацию тут в столице. Мало ли чего, если все устроит, через 5 лет продлю. Связь у меня была, я купил новый коммуникатор, 8-го поколения, на 2 недели уплатил связь, поэтому после расставания, вызвал глайдер такси, забрав из номера гостиницы вещи, стал гулять по зеленым паркам столицы, до вечера протяну, потом полечу обратно. Пока же прикидывал, что делать со станцией. Предоплата у военных империев на 100%. Однако к месту развертывания станции они доставят сами, именно их инженеры развернут ту. Это платанная услуга, но думаю, вполне мне по цене. Вот так, сидя в тени на лавочке, а жарко было, ветерок гулял, приятно пахло, тут вообще лето, я работал с планшетом, купил его вместе с коммуникатором, а изучал местные военные лоты. Предложение по продажам шахтерских станций. 6 это, конечно, хорошо, но раз я тут и могу 8 взять, то почему бы и нет? Тем более нужно узнать по боевым кораблям. Я только глянул на цены и понял, надо 6 брать, у меня таких денег нет. 8 тут предлагали за 2,5 миллиарда. Да и люди уже нанятые учатся для техники именно 6-го поколения. Работаю на фронтире и не стоит форсить настолько высоким поколением. Там и 6 уже ого-го. Именно в этот момент, экран планшета заслонила тень и рядом плюхнулся какой-то парень, выхватив у меня из рук планшет. Я про местных бандитов помнил, и забьют и требуют какое имущество или кредиты. Потому покидал борт истребителя не один, в рюкзаке был шар дроида-телохранителя. Никого не заинтересовал этот кусок металла, через сканеры центра беженцев на входе прошел спокойно. А в парке я его выпустил, тот отлично мимикрировал под траву, и лежал сейчас в 2 метрах, потому я видел подходившего парня, но то, что резко шагнет ко мне и проделает все это, как-то не ожидал. А вообще странно, опасности я от него ожидал, местную одежду я уже оценил, вон как на мой комбез косится, он для космоса, и одет тот дорого, видимо, поглумиться решил, так что реакция последовала незамедлительную, тот и успел только сказать: так это прав. Острие пробило череп парня, причем вошло в нейросеть, разрубив ее, тому лет 25, стояла, а я не хотел, чтобы на ней сохранилась информация. Мало ли тот под протокол писал. Такие уроды всегда так делают, и закон на их стороне, закон на 10. А так свидетелей нет, и фиксаторов, их тут вообще нет, парк центральный, банд тут просто нет, а люди не хотят, чтобы за ними наблюдали, для того уголок природы и сделан. Оставив неизвестного сидеть на лавке, запрокинув голову назад, как будто небом любуется или спит, я прикрыл ему глаза, ну и пошел прочь. Дроид, убедившись, что нейросеть уничтожена, разрезана пополам, это гарантия, последовал за мной. ХМ, а сетка-то дорогая, 9-е поколение, хотя разрешено только 8-е. Интересно, кто это был? Хотя, чушь говорил, неинтересно. Я перешел на другую сторону парка, а потом вообще в соседний ушел, дроид так и сопровождал стороной. Снова скамейка, и я продолжил поиски в сети. 5 минут просидел, как на дальней тропинке появился глава рода материали, не один, с 2 парнями. Те быстро шли в мою сторону, целенаправленно. Я сразу сообразил, кто им нужен, и какого им надо от меня. Те меня не видели, кустарник скрывал, а мне их дроид показал. Выключил коммуникатор и планшет, вообще на ходу вынимая батареи, по ним меня и нашли. Скрылся в кустах и, перебежав на другую тропинку, вскоре обошел озеро и покинул парк, двигаясь по улочкам к окраине столицы. Дроида я уже прибрал, в рюкзаке сейчас тяжелый шар. Мне нужен заросший лесом берег реки, где истребитель оставил. Пора покинуть королевство, я тут все сделал, большего мне не требуется. Попался магазин электроники, зашел и заказал упаковать с собой 10 планшетов 8-го поколения со встроенными банковскими терминалами. Для взлома чипов, эти быстрее будут делать, чем мои 3-го поколения. Для коробок с планшетами мне выдали небольшую сумку с логотипом магазина. Приметив, как садится глайдер такси с пассажирами, рванул к нему и занял свободный салон, сообщив дроиду-пилоту, куда лететь. Даже показал полянку на карте столицы и окрестностей, выведенный на экран, оплатил чипом, получил в банке именной, пользоваться мог, на нем 50 тысяч было, на расходы подобные. С него же и в ресторане платил и пошлины регистрации корпорации и боевого крыла. Тут отдельно оплачивается пошлина и проводится через государственную программу наемник. Долетел нормально, рассчитался, приложив чип к платежному терминалу, иначе дверь не откроется, а через определенное время, в случае неуплаты, вызов полиции. Вот так, проследив, как глайдер улетает, я совершил пробежку, тут километра два, с этой поляны адвокат нас и забирал. Дальше, дистанционно управляя, поднял истребитель, и пройдя на борт, шагнул на аппарель с обрыва, снова уложил на дно реки. Тут глубина 10 метров, вполне хватало. Подождем ночи. Первым делом вскрыл все коробки, дозарядил планшеты до полного, да те заряжены, хотя для них всего 6 выходов для зарядки было в жилом модуле и один в кабине пилота. Потом скинул на них нужные программки и пошел взлом. Теперь взлом делали 6 планшетов 3-го поколения и 10 8-го, и последние делали это куда быстрее. Дроид-техник следил. Я лег на койку, чтобы не мешать ему ходить и менять чипы на новые. Я потом переводил суммы на другие чипы, да и вообще гонял их по разным, чтобы деньги маркировались разными чипами, не теми, что были в переносном сейфе инкассаторов. Эти чипы я поначалу уничтожать хотел в утилизаторе, уверен, что их искали, еще как, потом подумал, а нафига, продам главам селений крыс на планете свалки, там те так затеряются, никогда не отследить, у кого на руках побывали. Ну и лежа на койке вышел на связь. Теперь я использовал оборудование гиперсвязи, уж его-то не отследить. Связался со своими эскинами на ПЗ, узнал, как дела, нанято уже было 400 сотрудников на станцию. Я передал учредительные документы своим эскинам, копии естественно, теперь можно уже оформлять постоянные контракты, а не временные, как было. Также пообщался в режиме видеосвязи с главой кадрового отдела корпорации, я подтвердил его назначение еще до отлета, тот также получил копии этих документов, он и будет оформлять контракты. Это пока все. Потом стал изучать лот на шахтерскую станцию, все еще в продаже, что еще можно приобрести к ней. Отметил, что выставлено на продажу 12 средних крейсеров, 5-го класса, модели Брон. Пусть 5-е поколение, но у них стоит туннельное орудие линкорского калибра, пусть и занимает в длину 2/3 корпуса. Ни у кого таких орудий нет, а у этих есть. Я проверил, это именно те Броны, хотя последующие модели таким оружием уже не оснащались. Считалась мощь крейсера избыточной. Идиоты. Те имели небольшие летные палубы, могли нести звено истребителей и пару челноков, или один бот. Для меня корабли идеальны. Хватит 12, чтобы полностью оснастить боевое крыло корпорации. Что самое интересное, мне было кому предложить стать командиром этого боевого крыла. Я поставил бронь на станцию и на все 12 крейсеров. После этого хотел отправить вызов интересующему меня офицеру, точнее уже бывшему, как эскин истребителя сообщил, что над лесом летает подозрительный глайдер. Кругами, как будто кого-то ищут. Толща воды сенсором корабля не помещали сделать снимок и отправить его мне на планшет. Как интересно, пробормотал я, изучая глайдер, что имел эмблемы того дворянского рода, откуда была мать Али родом. Я видел их вышитыми на рукавах парадного камзола главы. Тот же с бала, в парадном был. Картинка последних часов, особенно с тем, что случилось в парке, начала складываться. Я тут же вышел в местную сеть и, найдя сайт этого рода, стал просматривать данные членов рода, они открыто выложены, социальные странички, моя будет заведена в 16 лет, хотя сейчас могу это сделать самостоятельно, но мне этого не нужно. Вот так изучал родичей Али, вскоре найдя и того парня, которого убил мой дроид. Это был старший внук главы. Кажется, я начал понимать суть дела. Похоже, глава все же решил глянуть, что там с бастардом, которого тот выкинул, ему не нужны были скандалы. Думаю, сыну поручил, тот в СБ служит, он и нарыл, что я оформляю шахтерскую корпорацию, а это просто так не делается. Может, меня сделали подставным владельцем, для того неважно, владелец я, а точнее он, как мой опекун, будет, как переведет меня под свою руку, а тот это сможет сделать, у дворян свои законы. Я тут же связался с адвокатом, моего контакта в сети не было и тот не мог со мной связаться, я по левому контакту вышел. Тот и подтвердил, члены рода так и ходят вокруг. Так вот, адвокат сообщил, что был убит внук главы рода, известно, что тот должен был встретиться со мной, меня не нашли, но сразу взяли Юна, а у того алиби, находился в здании корпорации нейросеть, Выбирал сетку себе. 3 часа уже выбирал. С момента, как мы расстались. В общем, адвокат сообщил, что меня готовит ввести в состав рода, тогда как мой опекун, глава рода, пожелает получить основные учредительные документы корпорации себе, и получит, судом. Вот так и лишат меня статуса бастарда. К слову, все же это хоть и небольшой, не самый уважаемый, но статус. Как бастарду мне бы дали 15 единиц в рейтинг безопасности, а не 10 как Юну. А почему тянут, было ясно как день. Я деньги в нее еще не вложил и не приобрел имущество, вроде станции и боевых кораблей. Как сделаю это, те и кинутся на мое как коршуны на добычу. Да, проблемка. Хотя какая к черту проблемка, что они сделают на фронтире, а ни черта. И на решение судов там мне плевать. Свободные территории. Также пока меня не подозревают в убийстве внука главы рода, и в розыск не объявляют, я на попечении Юна, он за меня отвечает, а тот тревоги не бьет и не будет бить, подставной, и глава рода это уже знал, а убийцу ищут, но пока глухо, свидетелей-то нет, все ждут. Я под запись официально сообщил, что не видел внука главы и не знаю, кто его убил, узнал о случившемся от адвоката, при этом подтвердил, что был в парке, но в основном кормил уток с рук на берегу, с другими детьми. После этого занялся своими делами, которые касаются только меня. Если будут давить по этому направлению, адвокат предъявит запись. Хоть что-то, я же уже изменил планы. Мне будет так даже удобнее, а главе клана дворян серьезно усложнит возможности. Я не считал их родственниками, да и для Али они считай никто. Чужие люди, что решили поживиться на сироте, по рукам получит. Я крыса с планеты свалки, а свое мы защищаем до последней капли крови. Почему глава решил поживиться за мой счет, объяснил тот же адвокат, перед тем как я закончил связь. Те серьезно потеряли, вложились в 2 дела и погорели, причем по 2-му делу судом у них арестовали часть владений, штрафы немалые не смогли уплатить, балансируют на грани, тот и прибыл на бал, чтобы заручиться поддержкой некоторых аристократов, получить от них займы. Только займы нужно отдавать, а тут деньги сами идут к нему в руки, как тот считал. Ладно, пусть витает в грезах, я же все сделаю немного хитро, а все просто. Куплю станцию и корабли, и оформлю на себя, как гражданина, а корпорация их будет лишь арендовать. А то, что та тоже оформлена на меня, то кому какое дело. И если с корпорацией за счет судов королевства можно провести рейдерский захват, то станция и корабли, что будут на фронтире, окажутся далеко от загребущих ручонок главы рода. Грабить себя я не позволю, вплоть до геноцида этого дворянского рода. Но думаю, до этого не дойдет. Адвокатам я велел мониторить обстановку, если потребуется, нанять сыщика, денег я дам, и отправлять информацию на почту, где я буду ее просматривать, если потребуется, выйду на связь, сделаю это с левого номера. Тут 6 планшетов 3-го поколения взломали очередные чипы, с разницей в 10 минут, там уже новые ломаются, когда я перелил то, что добыл, и погоняв их по 50-кам пустых чипов, слил на один, где можно держать до 100 миллионов, там уже скопилось 50, вот я и перевел их на свой счет в главном банке Содружества, не по ДНК который, там 270 миллионов и считай до совершеннолетия это мертвый груз, пополнять можно, снять нет, а на анонимный, вот там могу снимать. Хотя для этого и придется посетить любой их филиал. До покупки станции мне осталось 400 миллионов накопить, 700 уже есть. Плюс еще 200 миллионов, каждый крейсер, что я забронировал, по 10 миллионов, зато в полном сборе, с москитным флотом. А это с перегоном мне встанет в 120 миллионов 500 тысяч. Причем бонус не обговаривали, это при оплате. А нужны шахтерские суда, малые и средние, челноки всех типов, не менее 50-ков, это в минимуме, а нужно 100 ботов с 50-ков, плюс 10 инженерные, 5 малых буксиров и пару средних, своя служба спасения, их укомплектовать техникой, работники для этой службы уже нанимаются, тут на фронтире народу хватает, бегут из государств, ажиотаж имеется, 200 человек на место, но зарождающая СБ корпорации уже их проверяет, вон на станции свой госпиталь, тут медцентром будет, единственный на станции, на 1000 человек, только туда 200 человек персонала и врачей требуется. Ладно, работа идет, а мне пора выйти на связь с нужным человеком, будущим командиром боевого крыла. Это должен быть тот, кто предан мне лично, а не кому-то еще. Вообще я о нем узнал не тут, а когда жил в империи ФНА и был инженером. У меня тогда дочка погибла от рук одного удода. История старая, мне ее рассказала няня моей дочки, до их гибели. Был один полковник, командовал небольшой группой патрульных кораблей. Большими группами командуют командоры, эскадрами адмиралы и там так далее. Но сейчас не об этом. Полковник очень опытный, 40 лет в патрульном флоте империи ФНА. То есть, этот флот считай самый многочисленный, пограничный, он границей держит. Войны с двумя воинствующими соседями бывают, и вот по окончанию последней войны, она как раз закончилась недавно, и решили осудить полковника. Во время войн всякое случается, и гражданские бывает пострадают. Его группа, что гонялась за рейдером противника, обнаружили в системе, как уходит в прыжок корабли врага, и обломки судов. Похоже, конвой был перехвачен. Проверили, а там детей вывозили. За своих всегда нужно мстить, за 50 тысяч детей, их вывозили до блокады одной из планет империи, тем более. В общем, тот в плен не брал, как и его люди. Они несколько раз уходили на территорию противника и уничтожали конвой там. Были зафиксированы расстрелы госпитальных судов с ранеными. Что-что, но полковник гражданских не трогал, даже вражеского государства, а военные корабли, расстреливал до победного, включая спас-капсулы. После войны, там арбитр остановил ее, соседи претензии высказали, и свои сделали его крайним. Кто-то из недоброжелателей в верхах подсуетились, можно сказать, сохранили лицо государства, откупившись малой кровью. А я уважаю полковника. Тот год помаялся в империи, работу не найти, не дают, и улетел на фронтир, сколотил свою эскадру за 10 лет и давал прикурить пиратам. Как раз на шахтерскую корпорацию директората работал. Такой профессионал дорогого стоит, да и некрасивая с ним история вышла. А рассказала мне внучка одного из офицеров, что с ним ушли, тоже уволили с полковником со службы. Те сгинули на фронтире за 6 лет до моего попадания в ГУРа. 50 лет на фронтире, став легендой. Бытовало мнение, что те столкнулись с эскадрой из центрального государства. Она охраняла своих ученых. Была там такая, корабли Централов, сильно побитые. К вольной станции вышли. На них исписали гибель полковника и его эскадры. Темная история. 2 месяца назад его лишили звания и изгнали из флота, с позором. С ним и часть его офицеров. Хочу их перехватить. Тот работу наверняка уже ищет, флотский до мозга костей. Думаю, мое предложение ему понравится. Подчиняться будет только мне. Никто другой власти над ним иметь не будет. Контакт я нашел, но тот был заблокирован. Ничего, пустил вирус. Тот, что шторм, снес все установки, и вызов пошел. Ответил, с рассерженным видом. Слушаю. Что, звонками одолели? Ухмыляясь, поинтересовался я. Не хмурься, полковник, я хочу тебе работу предложить. У меня есть шахтерская корпорация. Оформил на себя в королевстве Бе несколько часов назад. Корпорации нужно боевое крыло. Я глянул и из всех заинтересовал только ты. Я не подставной хозяин, не думай, а реальный. Вырос на планете свалки. Сын сильных, сам подумай, что выросла. На возраст не смотри, я взрослее, чем кажусь. Подчиняться будешь только мне и никому более. Охрана шахтерской станции, хочу приобрести среднюю модель горняк, в полной комплектации, и тех систем, где будут копать шахтеры, на тебе. Боевое крыло корпорации пока формируется. Работает кадровый отдел, но пока состава кораблей не знаю. Думаю, не больше 20. Уже поставил бронь на 12 бронов в комплектации с туннельными орудиями. Еще хочу 6 патрульных корветов 6-го поколения, чтобы крейсера не гонять, ну и возможно пару тяжелых крейсеров как основная пробивная сила. Мускулами играть. Нужны люди, у вас они есть. Мне не важно, что они ваши, главное, чтобы вы были мой. Лично ваша зарплата 100 тысяч в месяц. Зачем мне рассказываешь такие подробности? Прямо спросил бывший полковник, внимательно меня слушая. Ты уже согласился. Ты действительно старше, чем выглядишь. Мне нужно подумать. Хорошо. Скидываю адрес почты. Я ее просматриваю изредка. Время у тебя есть. Месяц. Добро. На этом мы разъединились. Я же довольный собой, отправился в душ, потом отдыхать. И скин корабля поднимет, как стемнеет, вылечу, уйдя в прыжок, и дальше спать. Вот так в душе я продолжал размышлять. Я немного неправильно описал свои действия. Постараюсь разъяснить, говоря, что в главном банке Содружества у меня деньги на анонимном счету лежат. Я был не совсем прав. Их 7, на всех по 100 миллионов. Больше открыть не буду, эти стану увеличивать. если глава дворянского рода, брат матери Али, все же решит взять меня под свою руку, все оформив, тот вполне может официально обратиться в разные банки, делая запросы, выяснить, не оформлены ли на меня счета. Про анонимные ему ничего не скажут, сами не знают, а потому что на ДНК оформлен, вполне. Тот даже узнать баланс может, как мой опекун, вот только ничего с ними сделать не сможет, даже по суду. Это если меня рядом нет. Вот со мной зайдя в банк, тот сможет их снять, с моим согласием, без меня нет, политика банков. В контрактах все прописано. Ну а насчет этого счета по ДНК, где 270 миллионов зависли, я тоже не совсем прав, говоря о совершеннолетии. При мне виртуальная подпись моего опекуна, тот ее мне передал, и та вполне действующая. С этой подписью, зайдя в филиал банка, даже без опекуна, вполне смогу использовать эти деньги. Так что 270 миллионов у меня уже есть, но они как раз на боевое крыло, спасательную службу, буксиры и шахтерские суда. Так что все равно 400 миллионов нужно, чипов невзломанных хватало, тем более на одном я обнаружил ровно 50 миллионов. Это большая редкость, у меня второй такой случай, было до этого 28 миллионов на одном чипе, да и то в другой жизни и на другой планете свалки, чья-то заначка, так что должно набраться. После душа, повозившись на койке, я все же дотянулся и взял планшет с полки над головой и проверил почту. От адвоката в местной столице было два письма, но ничего серьезного, информировал, что к ним приходил адвокат рода матери Али, вынюхивал, намекал, что те скоро на него будут работать. Письмо от полковника было, полчаса назад пришло, хватило ему времени решить, открыл и изучил. Да, он принимает мое решение, с полковником, пусть и бывшим. Изрядно народу было уволено со службы, хотя нет, некоторые сами ушли, решив, что суд был несправедлив. Почти все из его боевой группы. Туда входило два десятка кораблей. Думаю, с ними тот и общался, советовался с теми, кому может доверять. С полковником придут и его люди, на что я и рассчитывал. Так что оделся, сел так, чтобы камера меня показывала по грудь, и отправил вызов. Ответил быстро, видимо, ждал звонка.